тебе все время думаю, но выполняя обязательства, уехал я, а ты осталась. Нас разлучили обстоятельства. Ты далеко и много друга не обидимся. Словно в небе две планеты, мы с тобою далеки. Между нами километры обжигающей тоски. Через годы и невзгоды, и грозу, и снегопад, я помню твой прощальный взгляд. Через годы и невзгоды, и грозу, и снегопад, я помню твой прощальный взгляд. Я так устал от одиночества, по проводам твой голос слушая. А мне других совсем не хочется. На свете самая ты лучшая. Словно в небе две планеты, мы с тобою далеки. Между нами километры обжигающей тоски. Через годы и невзгоды, и грозу, и снегопад, я помню твой прощальный взгляд. Через годы и невзгоды, и грозу, и снегопад, я помню твой прощальный взгляд. Прощальный взгляд. Через годы и невзгоды, и грозу, и снегопад, я помню твой прощальный взгляд.